Когда Эрин и Тавариль вырвались из негостеприимного гриппа с добычей в зубах, было уже обеденное время. Руки ончичекиста тряслись, и страшно хотелось разговаривать матом. Не помогла даже всосанная с одной затяжки аэродруинина. «Надо сходить пожрать», — сказал он, — «иначе у меня будет язва желудка». Стажерка покорно согласилась, томно взмахнула ресницами, снова превратившись из нормальной девушки в трепетную лань. И то ли ее так воодушевил пример Нолвенде, то ли захотелось произвести на шефа впечатление, но в обыкновенной забегаловке, куда они зашли по дороге обратно в управление, Тави повела себя странно и нелепо. На непритязательный взгляд Эрина блинчики с мясом, стакан сметаны и пирожок с яблочным повидлом, употребляемые стоя, это не та трапеза, за которой требуется проявить воспитание и манеры. Оттопыренный пальчик и нежные взгляды, бросаемые стажеркой через поцарапанную стойку, действовали на энчичекиста угнетающе. Такое впечатление, словно девица не разбавленную сметану потягивает, а чуть ли не абсент. К тому моменту, как барышня Селтендириен домучила второй блинчик, Аптелимнар уже кипел почище лавы в жерле роковой горы. «Перестань изображать хентайскую куртизанку, а!» — взорвался эльф. «Хватит с меня светских манер и глубоких вздохов! Хватит!» И не тронули его черствое сердце, ни слезинки в углах прекрасных бирюзовых очей, ни поникшая голова. Прививка на Симе создала стойкий иммунитет к влажному блеску широко распахнутых глаз и припухшим дрожащим губкам. Бывшая возлюбленная, как никто, ловко манипулировала эренрандиром с помощью этих чисто женских приемчиков. Фонтанов слез, обид, игр в молчанку и прочих ухищрений из арсенала сердцеедок. И при одном только воспоминании о том, сколько раз он плясал под ее дудку, у инчичекиста от злости сводило челюсти. Если кто-то рассчитывал на то, что сработает старый рефлекс на голубоглазых кукол, то он очень ошибался, подумалось вдруг Эрину, и от внезапной догадки его прошибло холодным потом. Так вот оно что! Он так пристально начал вглядываться в девушку, словно она лежала на препараторском столе в мертвецкой у доктора Ройна. Тави смутилась и стала еще больше похожа на Насиме. Скажем так, на усовершенствованный вариант, бывший возлюбленный. Такое сходство не может быть обычным совпадением, решил следователь. И не копнешь в сознании, досадливо поморщился он. Она ведь магичка, обязательно почувствует вмешательство. «Я не нуждаюсь в опеке, Тавариль, и на меня не действуют девичьи слезы», — сказал Эрин жестко. «Мне нужен профессиональный помощник и исполнительный подчиненный. Усвой это раз и навсегда, а глазки будешь строить Дзиру». При упоминании имени командира Добра барышню словно ледяной водой окатили. Она вжала голову в плечи и до того затравленно поглядела на энчичекиста, что Эрина тут же начали терзать угрызения совести. Но обещание данного Дроу назад уже не воротишь. Дзир начал свою охоту и не остановится, пока не заполучит девчонку целиком. Сначала, разумеется, запугает до полусмерти разными намеками. Потом заманит в ловушку, поймает на слове или опрометчивом обещании и начнет шантажировать. Это у темных так выглядит традиционное ухаживание. И ничего тут не поделаешь, национальная особенность. Эрин-Рандир поздравил себя с тем, что не все мозги еще пропиты, если он таки сумел раскусить юную стажерку. Интересно, она сама-то понимает, что происходит? Вряд ли. Эльф ухмыльнулся, когда представил себе, как серьезные мужчины в строгих костюмах объясняют выпускнице юридического, по сути дела, несмышленой девчонке, в чем состоит ее долг патриотки. «Ты только прижимайся к врагу народу покрепче бедрышком и при случае пошире раздвигай ножки, Тавариль Селтендировна, и Родина не забудет твоего подвига». Звучит? Еще как. А чтобы, значит, не передумала барышня в самый последний момент, можно ей маленько промыть мозги. С нашими-то технологиями, товарищи, нет ничего невозможного. А вот еще вопросец, не в бровь, а в глаз. Наш папа Селтендир в курсе, во что втравили доченьку? Скорее всего, да. А на то, что его запугали и крепко на него надавили, Эрин-Рандир Аптелимнар готов был поставить свои золоченые шпоры. Так-так-так, теперь многое становится понятно. Подсунули приманку с четким расчетом. Поведется Аптелимнар на красотку Селтендириан. Из этого можно будет раздуть скандал. Не обратит внимания, стало быть, извращенец. Какой беспроигрышный вариант. Аж завидки берут. По идее, следует гордиться подобным отношением недругов. ни перед чем не остановится, чтобы стереть опального сыщика в порошок. Это тебе не мелкие интрижки и шушуканье за спиной. Умудрились завербовать девочку из хорошей семьи ради потенциального околосексуального скандала. Не поленились влезть в секретные архивы, запачкали руки в крови журналиста и намерянина. Вот что значит серьезный подход к делу, а не дешевые игры. Боятся, значит, уважают. К тому же есть и положительный момент. Вражины, кто бы они ни были, не догадываются об отношениях с Нолвенде. Иначе ее карта была бы разыграна совершенно иначе. Эрин с наслаждением затянулся сигаретой, чувствуя, как нарастает внутри азарт и веселая отчаянная злость. «Вы меня хотите, товарищи шишки? Вы меня получите в лучшем виде. В комплекте с паранойей, котелеоном, парой запасных обоим к нему и застарелым алкоголизмом в придачу». Возбужденно думал он, глядя сквозь товариль, словно через стеклянную витрину. «Ща я прихлопну этого дегустатора и займусь вами вплотную». Но вслух капитан сказал совсем другое. «Хватит киснуть, Тави. Сейчас обзвоним по списку всех наших, пробьем их по базам данных, а завтра начнем трясти иномерян в компании со старшим лейтенантом Анарел Тиони», заявил Эрин деловито, словно уже забыл о недавнем воспитательном моменте. Под нашими подразумевались коренные жители этого мира, и прояснить их статус было несложно. «Надо лишь установить, кто из них маг, а кто нет», специально пояснил энчиджикист. А вот с попадальцами надо общаться лично. И пошли они с юной вражеской засланкой, солнцем палимые. Причем в буквальном смысле этого слова, ибо распадок просто тонул в горячем знойном мареве, и ничего, совершенно ничего в атмосфере не предвещало грозы.